Сейчас главная задача – найти Дла. Не просто это будет сделать. Дидж, правда, смог вычислить примерные координаты Дла, когда тот связался с ними, используя личный код Мартина Ретта. Но не факт, что их старый друг смирно сидит на том же самом месте и ждет, пока его найдут. Остается надеяться только на каких-нибудь случайных свидетелей, которые наверняка хорошо запомнили такую приметную личность, как Криокиборг. Блисаргон еще посмеялся над подобным предложением хакера. «Дорогуша, ты что же предлагаешь ходить по улицам и спрашивать всех подряд? Простите, а вы не встречали нашего мальчика? Особая примета, минусовая температура. У тебя есть более рациональные предложения?» Усмехнулся тогда Дидж. Более рациональных предложений у Блисаргона не было, поэтому он согласился на то, что придумал Дидж. В конце концов, не так много времени прошло. Если компания благоразумно отсиживается в каком-нибудь мотельчике, то найти их удастся довольно быстро. Флайер Блисаргона уже битый час кружил над кварталами, ближайшими к месту последнего контакта с Дылом. Приходилось искать самым примитивным способом. Разумеется, тщетно. Прочесывая окрестности, внимательно глядя в монитор, где при большом приближении отображались улицы, на которые были наведены камеры флайера, Блисаргон вдруг заметил, что почему-то направил машину довольно далеко от того места, где Дел выходил с ними на связь. Вернув машину обратно, через полчаса Блисаргон обнаружил, что снова кружит над удаленными кварталами. «Да что ж такое у меня с головой?» – прошипел киборг, занеся пальцы над клавиатурой бортового компьютера. Да вдруг так и замер, похолодев. С головой. С его головой что-то не так, словно бы кто-то другой мыслит за него и направляет машину по иному маршруту. Блисаргон медленно проглотил ставшую вязкой слюну. Потом украдкой оглянулся на мирно посапывающего в кресле Диджа. Может, разбудить, он все-таки хакер. Может, что подскажет, как бороться с этим, как избавиться от влияния. Или, Блисаргон снова повернулся к приборной доске. Или поддаться, посмотреть, что будет, если им и правда управляет кукольник. То куда же он пытается направить своего бывшего пациента, свою марионетку? Киборг аккуратно наклонил штурвал. Через несколько минут, почувствовав давление от снижения, Дидж потянулся и протер глаза. «Что, нашел?» – спросил он, окончательно проснувшись и сев в кресле ровно. «Да нет, просто барахлит что-то», – соврал Блисаргон. «Лучше проверить, чем потом грохнуться». Правда, Дидж напряженно прислушался к мерному гудению двигателя. «А по-моему, все нормально. А по-моему, нет», — огрызнулся Блисаргон, и тут же осекся. «Слушай, много времени это не займет. Быстренько сядем на крышу вон того мотеля, я проверю двигатель, и полетим дальше». Через несколько минут флайер приземлился. Блисаргон ловко спрыгнул на жестяную кровлю, загрохотав высокими и массивными каблуками ботфортов, в которые были заправлены потрепанные галифе старинного образца. Потом подошел к флайеру сбоку и аккуратно снял щиток. Разумеется, с двигателем все было в порядке. Блисаргон чувствовал, что очень хочет приладить щиток обратно и поскорее улететь отсюда, но не мог не выяснить до конца замысел кукольника. «Ну чего там?» – нетерпеливо спросил Дидж, появившись за спиной. Блисаргон дернулся и резко развернулся. «Ай-яй-яй, плохо дело, кажется. Придется задержаться». Вот так интересный поворот, с удивлением подумал Блисаргон. Зачем им тут задерживаться? Дидж скис. Черт побери, а, всплеснул он руками. Все ж было в порядке. Дорогуша, я тебе не начальник службы тайной полиции, чтобы в моем распоряжении всегда была только новейшая и самая лучшая техника. Парировал Блисаргон, спародировав жест хакера. Извини, не 900-ка, а всего-то 713-я модель, которая вообще из серии самая глючная. Чем богаты? Ладно, не кипятись, примирительно пробурчал Дмитрий, шагнув к машине. Дай-ка гляну, может, нет, вскрикнул Блисаргон и оттолкнул Диджа с такой силой, что тот шлепнулся на задницу. Оба замерли, ошарашенно глядя друг на друга. Блисаргон очнулся первым, кинулся к хакеру, поднял его, бормоча. «Прости меня, вдруг тебя током ударит, Блис, с тобой все в порядке?» Очень серьезным тоном спросил Дидж. Киборг вскинул лицо и резиново улыбнулся. «В полном». Дидж прищурился и поджал тонкие бледные губы. «Так», Блисаргон уперся руками в бока и принял привычный манерный вид. «Отставить паранойю. Сейчас спустимся вниз по пожарной лестнице. Я спрошу, может, у них инструменты нужные есть?» «Ну ладно», все еще недоверчиво проговорил Дидж. Под настойчивым взглядом Блисаргона ему пришлось спускаться с крыши первым. Едва он вошел в дверь, над которой глухо звякнул колокольчик, как сразу же замер на пороге. Спиной к нему стоял косматый байкер, угрожая обрезом, судя по всему, хозяину заведения, а тот, грязно матерясь, выкладывал на стойку старое, допотопное оружие и парочку новых пистолетов-пулеметов. В углу, лицом вниз и с руками на затылке лежали те, кто оказался в ненужное время в ненужном месте. Дидж шарахнулся назад, но его схватила за ворот крепкая рука, и из-за двери показался киборг, уже размахнувшийся для удара. Но не кулаком, из его пальцев веером торчали страшные лезвия. Секундная заминка, полуузнавание, и сразу же удар. Удар блиссаргона из-за спины Диджа, кулаком в челюсть киборгу. «Ой, что тут у нас, ограбление?» Милейшим голоском поинтересовался блиссаргон, перешагивая порог и приближаясь к сползшему по стене киборгу. «Пока здесь папочка, никаких ограблений». Он занес левую, механическую руку и сжал пальцы в кулак. Один удар, и он пробьет грудину напарнику байкера насквозь. Наверное, даже вмятина в стене останется. Все происходящее уложилось в пару секунд. Байкер оглянулся только тогда, когда блиссаргон, присев на одно колено, уже собирался убить его подельника. Но тут Дидж крикнул: «Блис, не трогай его, это свой». В ту же секунду хозяин мотеля, воспользовавшись тем, что байкер отвлекся от него, схватил со стойки дробовик и, заорав, выстрелил. Байкер успел нырнуть вниз, и дробь едва не угодила в плечо блиссаргону. Тот резко поднялся, шагнул к стойке, на ходу стягивая перчатку с левой руки, металлические кости которой зловеще блеснули в тусклом свете холла. Пока хозяин, шумно и сипло дыша перекошенным ртом, судорожно пытался перезарядить дробовик, блиссаргон приблизился, вырвал из его рук оружие, после чего манерно отхлестал по щекам перчаткой и рявкнул: «Хам!» и двинул ему кулаком в челюсть. Хозяин рухнул под стойку. Поняв, что ситуация резко изменилась, несколько постояльцев попытались вскочить на ноги и выхватить оружие, но тут блиссаргон развернулся к ним, выставив вперед механическую руку. В пару секунд она перестроилась в тяжелый штурмовой пулемет-автомат. «Лежать всем лежа, я сказал», — проговорил он томным голосом и показал зубы в хищной улыбке. Никто не посмел перечить киборгу. Через пару минут все четверо — Вин, Медведь, Дидж и блиссаргон — убегали из мотеля, прихватив теневые кредитки и оружие, сколько смогли утащить. Вин все-таки заставил одного из посетителей расстаться с высокими армейскими ботинками, но надевать их времени не было, и потому он просто тащил их под мышкой. «За мной!» — крикнул блиссаргон, взбираясь по пожарной лестнице на крышу и постукивая по ней штурмовым пулеметом, который не успел вернуть в прежнюю форму руки. «Зачем туда? Все равно твой флаер сломался!» — крикнул Дидж. «А вдруг постоял, остыл и заработал?» — ответил блиссаргон. Он уже бежал к машине, когда увидел, что щиток, который был закрыт, теперь болтается на ветру, и из-под него летят снопы искр. Он сразу понял, двигатель теперь испорчен на самом деле. Но кто это сделал? Размышлять времени не было. Блиссаргон развернулся и кинулся обратно, крича на ходу: «Поправочка, ничего не заработало». Потеряв несколько драгоценных секунд, четверка едва ушла от разъяренной толпы местных, высыпавших, как горох, из дверей мотеля и принявшихся поливать неудачливых грабителей огнем из различного оружия. Блиссаргон развернулся к ним лицом и ответил несколькими очередями. Преследователи быстро отстали. Только через пару кварталов компания смогла остановиться и перевести дыхание. Прислонившись к стене, блиссаргон приподнял ногу, изогнувшись, чтобы посмотреть на каблук. «Вот черт, на бойком хана!» – пробурчал он с досадой. Потом выпрямился, отряхивая руки, сдул со лба выбившуюся прядь, выкрашенную в ярко-синий цвет, и непринужденным тоном с легкой улыбкой спросил: «Дидж, дорогуша, может, ты объяснишь, какого хрена ты мне под руку крикнул? Кто это такие?» «Это байкер по прозвищу Медведь», — отозвался хакер, мучительно пытаясь отдышаться. «А это киборг по имени Бихард. Они не враги, наверное, наверное», — огрызнулся Медведь. «А ты кто такой, кибер?» «Меня зовут блиссаргон Баркию», — пробасил блиссаргон, протягивая левую, еще не остывшую от стрельбы и трансформации руку, как будто для поцелуя. «Можно, папа? Извините за инцидент, но сами понимаете, неожиданно». «Да уж», — горько усмехнулся Медведь, пожав руку странному киборгу. «Вы дела не видели?» Без предисловий сразу же обратился Дидж к Вину. «Видели», — ответил киборг. «Он остался неподалеку от того мотеля, в одном из рефрижераторов на платформе. Потрясающее совпадение», — манерно ахнул блиссаргон, всплеснув руками. «Так чего же мы ждем? Надо вернуться за ним!» Горячо воскликнул Дикши, даже метнулся в ту сторону, откуда все четверо только что счастливым образом удрали. Блисаргон поймал его за шиворот и протянул. «Постой-ка, тебе не кажется, что это верх идиотизма, дорогуша? С дылом ничего не случится, даже если вся их толпа откроет по нему огонь. А вот ты можешь составить компанию моим безвременно почившим набойкам». Дикш сник. Не терпящим возражений тоном заявил Блисаргон. «Сейчас мы все дружно добываем где-нибудь средства передвижения, проверяем боеспособность, в идеале еще и кидаем что-нибудь на зуб, а потом думаем, что дальше делать. В любом случае, теперь мы хотя бы точно знаем, где находится Дел. Не факт, что он будет там находиться достаточно долго», — угрюмо произнес Вин, присев и попытавшись втиснуть ногу в трофейный ботинок. Заметив распухший рубец на ступне киборга, Блисаргон быстро сунул ему в руку маленький портативный регенератор. «Держи, сперва пусть рана затянется, а то нацепляешь всякой заразы». Вин немного недоверчиво поглядел на собрата, который не так давно едва не сломал ему челюсть. «Бери, бери», — улыбнулся Блисаргон, в качестве извинения. «Ну, спасибо», — пожал плечами Вин. Пока он лечил ногу и обувался, остальная компания размышляла, как теперь действовать. «Нужно немного обождать. Вернемся к мотелю позже», — сказал Блисаргон, доставая портсигар с тонкими длинными сигаретами и мундштук. «Эта чернь вряд ли будет караулить нас до посинения. Им гораздо интереснее будет напиться поскорее. Но все же лучше не испытывать судьбу». «У меня есть идея», — сказал Дикш. «Я могу сходить за дылом и привести его сюда». «Нет и нет», — сурово заявил Блисаргон. «Пока еще рано. Местные только и ждут, чтобы кто-то из нас оказался на линии их огня. Я могу сделать все так, что останусь в полнейшей безопасности». Дикш, хитро прищурившись, показал маленькую таблетку голографической маски. «Они меня не узнают. Мне кажется, сейчас они будут стрелять в любого незнакомца», — угрюмо проворчал Вин. «Я все-таки рискну», — усмехнулся Дикш и аккуратно вставил в мнемопорт иглу аппликатор. Глава 28. Ни снов, ни мыслей, ни страхов. Дел абсолютно неподвижно сидел в рефрижераторе, обняв колени. Он такой же безжизненный, как заиндевелое нутро морозильной камеры. Ему никто не нужен. Он ничего не хочет. У него есть только задание. Очень простое задание, не требующее особых навыков. Но его выполнению мешает досадная погрешность. Незначительное нарушение процессов. Дел тщетно пытался погрузиться в абсолютный покой, замерзнуть, дать мозгу возможность отладить работу. Но никак не получалось. По его следу идет корректировщик. Пока что эта тварь ни разу не попалась на глаза, она умеет прятаться. Но ее присутствие Дел ощущал так же явственно, как рыбы на дне озера ощущают приближение зимы. Если здесь корректировщик, значит, все попытки отрегулировать процессы в мозге оказались тщетны. Что-то меняется. То, что когда-то было душой Дела, теперь разбито на ледяные осколки. И прежнее, прижизненное сознание, скрытое под толстым слоем льда нынешнего кукольного, марионеточного несознания, отчаянно пытается собрать мозаику из этих осколков. Когда два или три кусочка наконец ложатся вместе, вспыхивает искоркой какое-нибудь полузабытое воспоминание, будто бы озаряя теплым оранжевым светом ледяную пещеру мертвой души. Это похоже одновременно на оргазм, боль от выстрела и чудесный сон. Но криокиборги не видят снов, не испытывают оргазма, и выстрелы не способны причинить им вред. Ледяные осколки уносят бесшумным ветром, и они тонут в сизой мгле. «Дел», — шепчет эта мгла, — «просто мерещится. Пройдет, сейчас пройдет, Дел. Открой глаза, Дел». Криокиборг неподвижен, но только Богу известно, каких усилий стоит ему сейчас эта неподвижность. Голос. Умглый его голос. Крепкие бледные пальцы осторожно стирают ини из белой скулы Дела. Криокиборг резко распахивает глаза. Первые несколько секунд свет такой ослепительный и невозможный. На нижних уровнях не бывает так светло. Это взрыв, очередная атомная война, сверхновая звезда. Обожгло, прожгло до затылочной кости. Потом мир снова становится темным, буровато-серым, зловонным, шумным. Нет никакой войны, и никакая звезда не взорвалась. Дел видит перед собой сперва силуэт, потом четкий образ, словно сотканный из той жемчужно-серебристой мглы, что звала его. Он слишком хорошо знает этого снежно-стального человека, изменившего его жизнь. Дел смотрит, не отрываясь, дрожит. Дрожь сначала мелкая, точно от озноба. Конечно, ему холодно. Ему очень холодно. Холод нестерпим, еще чуть-чуть, и будет абсолютный ноль. Потом невидимые иглы пронзают мозг, и Дел кричит. Он вываливается из ледяной утробы, беспомощный, мокрый, умирающий от боли, словно новорожденный. Он дергается в конвульсиях, бьется, как выброшенная на лед рыба, хрипит, захлебывается какой-то вязкой субстанцией, похожей на мазут. Мир со звоном распадается на ледяные осколки, которые кружит неслышный, неощутимый смерч. И на огромной скорости эти осколки вонзаются в его мозг, снимают лоскутами кукольное несознание, словно кожуру с фрукта, обнажая сочную мякоть его живых воспоминаний, его живой души, его настоящего «я». «Вик», — шепчет он, — «Вик, так не бывает, ты умер, я убил тебя сам, своими собственными руками, любимый мой мальчик», — шепчет в ответ киборг зрелых лет, держа на руках все еще вздрагивающего Дела, лицо которого залито из сине-черной, подернутой инеем жидкостью и холодными слезами. «Не бросай меня, не уходи, никогда больше», — хрипит Дел, глотая обрывки слов, вспоминая, ощущая все заново, вливаясь в материальный мир из своего застывшего в вечности ледяного подпространства. Реальность еще не вполне реальна. Он не понимает, что Виктор Шталь не мог выжить после выстрела в голову в упор, что даже если бы он каким-то образом и выжил, то сейчас он был бы гораздо старше, чем тогда. Дел понимает только одно, это Вик. Это его Вик, единственный, кого он когда-либо любил. Еще нет будущего, и прошлое сейчас слеплено с настоящим, точно атомы в сверхплотном веществе. Но Дел четко ощущает. Он жив, жив, жив. Он проснулся, он вернулся. Механический лязг ворвался в его сознание резко и неприятно, как фальшивая нота в прекрасную симфонию. Еще не вполне понимая, где верх, где низ, где право, а где лево, Дел неловко приподнялся. Приближающуюся черную тушу корректировщика он заметил сразу. Робот легко, словно не весил полтонны, несся рысью прямо на него, пригнув вытянутую голову и выставив вперед лапы пулеметы. Дел, отшвырнув Вика с дороги, подскочил как раз вовремя, иначе очередь крупнокалиберных пуль разворотила бы тому спину. Сам же откатился в другую сторону. Здесь было немного места для маневров. Слева и справа сплошные ряды рефрижераторов. Некоторые из них работают, некоторые давно перестали функционировать. Их механическую начинку и резервуары с охлаждающими реактивами растащили местные воры, и теперь черные прямоугольные провалы зияют то тут, то там. Это единственное укрытие от огня. Но если спрятаться в такое укрытие, то корректировщик окажется рядом в одно мгновение, а бежать будет уже некуда. Любое огнестрельное оружие безопасно для криокиборга, но только не оружие корректировщика. Правда, в том лишь случае, когда попадание прямое. Корректировщик начал стрелять снова, пара пуль вскользь задела Дела, чиркнула тоненькой жаркой болью. Такого не может быть. Дел глянул на плечо, по черной футболке расплывалось темное, жирно поблескивающее пятно и тут же схватывало синим. Черт, эта жидкость не должна покидать тела криокиборга. Сейчас произойдет реакция с кислородом и взрыв. Дел судорожно глянул на приближающегося корректировщика и с рычанием кинулся прямо на него. Если взрываться, то вместе с врагом. Корректировщик не замедлился ни на секунду, продолжая бежать и стрелять. Еще несколько черных блестящих пятен расцвело на руках и ногах Дела. Он счастливым образом избегал прямого попадания в торс, разнесет на ошметки на сотню метров. Дел врезался всем телом в твердый черный корпус робота и с лязгом покатился с ним в обнимку по выщербленному бетону. Корректировщик не переставал стрелять, и в небо полукругом летел ярко-оранжевый пунктир. Дел успел удивиться, почему же до сих пор его тело не взорвалось. Что ж, это кстати, этим стоит пользоваться. 500-килограммовая груда металла и пластика быстро и пружинисто вскочила на лапы и легко стряхнула с себя жалкого противника. Фатальный сбой привел к физиологической перестройке криокиборга, теперь с ним справиться будет так же легко, как с простым человеком из плоти и крови. Не имея возможности подстрелить юркую жертву, корректировщик сложил пулеметы в пазы лап и принялся наносить удары. Стоит одному такому угодить в ухо противнику, как голова того немедленно слетит с плеч. Дел успевал пригибаться, отскакивать и откатываться, но атаковать не получалось. Да и как атаковать этот бронированный сверхманевренный танк? Дел понимал, что нужно оставаться в мертвой зоне, то есть на расстоянии меньше длины пулеметов, иначе корректировщик начнет стрелять. Робот почти загнал жертву в один из открытых неработающих рефрижераторов, где той не будет места для маневра, откуда она не сумеет сбежать. Но не учел одной мелочи. Корректировщики настроены на уничтожение Криокиборга, чей мозг дал фатальный сбой, но они не обращают внимания на окружение. Во всех тех случаях, когда корректировщики выполняли свою миссию, никто не пришел на помощь загнанной жертве, наоборот, невольные свидетели спешили поскорее убраться как можно дальше. Но не в этот раз. Раздался металлический грохот. Корректировщик отметил, что его координатная сетка сбилась, задрожала, пошла волнами. Несколько секторов и вовсе отключилось, и остаток обзора явил нелогичную, странную картину. На него наседал какой-то болезненного вида тощий человек, а вокруг него неровно мерцал ореолом образ высокого крепкого светловолосого мужчины в сером камуфляже. Он со всей силы бил робота по голове железным прутом, коих валялось здесь в изобилии. Корректировщик мягко, грациозно отступил и сразу же ударил незнакомца лапой. Получилось по касательной, но человек с коротким криком отлетел к стене. В ту долю секунды, что корректировщик поворачивался обратно, Дел успел подхватить с земли оброненный нежданным союзником штырь, обогнуть черную громаду и взлететь ей на спину, а потом со всей силы вонзил прут в загривок корректировщика и поднажал. Обтекаемая вытянутая голова со скрежетом вырвалась из крепления и покатилась по земле. Лишившись обзора, корректировщик завертелся на месте, размахивая лапами, пытаясь достать противника. Дел заорал, будто это могло придать дополнительных сил, и воткнул импровизированное оружие в спину робота, а потом спрыгнул на землю, нажав на штырь, словно на рычаг. Полетели искры, мерзко заскрипел раздираемый металл и пластик. Корректировщика мотнуло, он переступил с лапы на лапу, во все стороны полетели жирные брызги чего-то вроде мазута. Дел заметил, как одна искорка попала в такую каплю, и там мгновенно вспыхнула и испарилась. Немедленно осознав, откуда исходит опасность, Дел метнулся к неподвижно лежащему Вику, подхватил его на руки и бросился бегом по аллее из рефрижераторов. Через несколько секунд за спиной гулко грохнул взрыв. Волна обжигающе горячего воздуха сбила Дела с ног, и он рухнул на спасенного Вика, заодно прикрыв его собой от летящих оплавленных останков корректировщика. Когда все стихло, Криокиборг приоткрыл глаза, взглянул в лицо человеку, лежавшему под ним. Это был не Вик. Глава 29. «Дипш», — хрипло прошептал Дел, легонько похлопав хакера по серым от пыли и обморока щекам. «Эй, очнись!» Дикш приоткрыл глаза и широко улыбнулся, болезненно поморщившись. «Дел, ты вспомнил, что вспомнил?» — прорычал Дел. «Тут Вик был. Мне это не могло привидеться. Где он? Ты помнишь вообще, что с тобой произошло?» — тихо спросил Дикш, ощущая что-то очень похожее на страх. «Дел вроде бы вернулся, но он не такой, как раньше. Что ж, смерть никому не идет на пользу». Криокиборг сел, напряженно хмурясь. «Я помню, я все помню. Так что же ты помнишь?» Дикш осторожно сел, поглаживая соднящий висок, из которого от удара вылетел аппликатор голографической маски. «Жаль, что она потерялась. Теперь-то Вик Стальной уж точно не вернется. Я помню», — пробормотал Дел. Потом он качнулся, резко схватившись обеими руками за голову. Из носа его закапала та самая субстанция, что уже успела засохнуть на его губах, покрыв их тончайшей корочкой льда. «Черная маслянистая кровь. Дел, тебе плохо?» Дикш метнулся к Криокиборгу, но тот со всей силы оттолкнул его от себя. «Где мой Вик? Где Вик, мать твою?» Дикш привстал. «Дел, пойми, где он? Я его видел. Я хочу его видеть». Дикш умолк, с горечью глядя на того, кого когда-то считал своим другом, кого любил и мучительно ревновал, кого подставил ради его же блага, ошибочно решив, что тогда Дел будет принадлежать только ему. А вышло вон что. Сильнее созданной кукольником программы подчинения оказалось самое сильное воспоминание, когда-то загнанное стирателями на самое дно памяти. Но даже им не хватило сил стереть его бесследно, ведь у стирателей нет власти над человеческой душой, а душа у киборга все равно остается человеческой. «Где Вик?» — орал Дел, скались, плача, вцепившись в диджей, тряся его так, что, казалось, могла оторваться голова, как у корректировщика. Дикш перепугался, он судорожно хватал сумасшедшего киборга за руки, вырывался, пытался перекричать его. «Тебе показалось, его нет, Дел, его больше нет, он давно умер, ты убил его». Дел перестал трясти хакера так же внезапно, как и начал, отодвинулся, коротко, отрывисто вздыхая, прижался спиной к закрытой дверце рефрижератора, обхватил колени руками. Дикш боялся его. Это был Дел, и это был не Дел, это кто-то другой, кто-то чужой, покинувший мир живых, украденный из мира мертвых, застрявший посередине, одинокий на своей сумрачной дороге. Дикш осторожно, боязливо прикоснулся к дрожащему плечу, мокрому и скользкому от чего-то, напоминающего кровь. Дел, пошли со мной, пожалуйста. Я потом тебе все объясню и расскажу. Все расскажу. Не надо, проговорил Дел хрипло, все еще дрожа. Я не хочу знать. Дикш решился и обнял того, кто был и не был Делом. Его Делом. Тело было странным, жестким, как у манекена, и очень холодным. Оно дрожало мелко-мелко, ровно, как вибрирующий механизм. Дел, прошептал Дикш в висок киборгу, пойдем, пожалуйста, все хорошо, ты вернулся, все будет как раньше. Дел вскочил, рванулся от него, сверкая стеклянными черными глазами. Сейчас его взгляд был осмысленным, а оттого более страшным. Ни черта не будет как раньше, прошипел он, скались. Посмотри на меня, что со мной, кто я теперь? Дикш сглотнул. Перед ним стоял очень бледный человек, похожий на Дела как две капли воды, но никак не желающий становиться Делом в сознании хакера. Кожа, больше напоминающая пластик. Черные глаза, будто инкрустация обсидианом. Дел не вернулся. Он остался тем же ходячим мертвецом, что и был. Дикш отступил и ощутил короткий укол боли в виске. То ли от нового приступа, то ли от тяжелой, огромной горечи. По его щеке скользнула слезинка. «У меня была цель», — хрипло проговорил Дел, чуть отвернувшись, глянув на догорающие останки корректировщика. «Я осознавал свое назначение. А зачем я сейчас? Зачем ты вправил мне мозги?» А, судя по интонации, он уже почти успокоился. И Дикш решился сказать что-нибудь в свое оправдание. «Слушай, но ведь ты сам хотел вернуть себе память. Ради этого ты даже готов был броситься в головную башню Нидреда, воевать с Акером, спасать донора. Наверное, ты думал, что донор вылечит тебя. Он все может вылечить. Но ты оказался быстрее». Дел глянул на Диджа чуть искоса и кривовато улыбнулся. У Диджа потеплело на сердце. Именно так и улыбался Дел. Больше никто так не улыбался. Пластиковая кожа, стеклянные глаза – это все такая ерунда. Можно считать, что Дел просто заболел чем-нибудь тяжелым и, наверное, смертельно опасным. Как рак мозга, например. Дикш невольно потер ноющие виски. «И куда мне теперь идти? Что мне делать?» – проговорил Дел. «Пошли с нами, со мной». Дикш крепко обнял его. «Я не хочу тебя больше никогда отпускать». «Отпустишь? Как же?» – ехидно усмехнулся Дел. «Даже у смерти отнять умудрился. Ты всегда делал мне гадости из благих побуждений». Дикш вцепился в него крепче, прижался к широкой, непривычно твердой и холодной груди. Он обнимал не когда-то любимого человека, не хорошо знакомого друга, а говорящую статую. Но если эта статуя говорит голосом Дела, словами Дела, улыбается, как Дел, смеется, как Дел, ругается, как Дел, ехидничает, как Дел, и даже терпеть его не может, как Дел, значит это Дел, а не статуя. «Видеть тебя не хочу», очень спокойно и даже по-дружески сказал Криокиборг. Мягко отцепил хакер от себя ледяными пальцами и, обогнув его, зашагал мимо рядов рефрижераторов. «Куда ты?» – Дикш шмыгнул носом. «Не знаю, куда глаза глядят. Какая разница? Не уходи», – попросил Дикш слабым голосом. Дел не ответил и не замедлил шаг. Дикш бросился следом, повис на нем, заставил остановиться, развернул к себе и, неожиданно для себя, начал орать. «Нет, ты пойдешь со мной, если не ради меня, то хотя бы ради Эра. Конечно, если ты помнишь его». «Помню». «И что?» – буркнул Дел, собравшись отодвинуть хакера со своей дороги. Но тот настойчиво вцепился в него, продолжая орать, пока не покраснело лицо, пока на глазах не выступили слезы, пока голос не сорвался. «Ты всегда был бессердечной скотиной, и твое нынешнее состояние наилучшим образом отражает твою сущность. Ледяной истукан, тупая кукла, машина, в которой нет ничего от человека. Не можешь существовать без директив, не можешь просто жить хоть для кого-нибудь, если не для себя». Дел стоял и слушал, глядя на него своими немигающими стеклянными глазами. Дикш схватил его за плечи и встряхнул, испугавшись этой мертвенной неподвижности и молчания. «Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Плевать мне на всех вас», — спокойно сказал Дел и, развернувшись, снова зашагал своей дорогой. Дикш постоял пару секунд, потом, поморщившись от боли в виске, которая плавно и неумолимо начала опоясывать всю голову, набросился на Дела с кулаками. Киборг продолжал идти, не обращая никакого внимания на сыплющиеся градом слабые удары человека. «А ну стой, стой, тебе говорят, посмотри на меня сейчас же, Дидж подкреплял каждое слово ударом кулака в литое плечо Криокиборга. Дел резко развернулся и поставил руки на талию своим фирменным жестом. От этого у Диджа даже кольнуло в сердце. «Ну, чего еще не высказал, Дел? Послушай, если тебе нужны директивы, если тебе нужно существовать для чего-нибудь, то помоги нам, помоги Эру. Он вынужден прятаться в степи от ищеек правительства, как и многие другие. За ним охотится. Он государственный преступник. Помоги мне, я умираю, Дел. Я не могу даже в клинику обратиться, меня сразу же арестуют и уничтожат. Но мы можем изменить ситуацию, хотя бы попытаться изменить». Дел молчал, он глядел чуть вниз, и между его густыми бровями залегла едва заметная морщинка. Он размышлял. Дидж осторожно положил ладонь ему на плечо. «Хотя бы просто покажи Серу на глаза, дай понять, что ты жив», — едва слышно произнес он. «Ладно», — буркнул Дел холодно. «Помогу вам, но только с условием, что вы не будете пытаться лезть ко мне в черепушку. Единственное, ради чего я хотел бы вернуться, это Вик, но его нет. Стало быть, вернулся я зря, по твоей милости, без моего позволения. Поэтому лучше не зли меня, ладно?» Дидж молча кивнул. Сами собой вспомнились его собственные слова. «Не только они умирают для мира, но и мир умирает для них. Что же изменилось? Вернулся ли Дел на самом деле, или это тот же самый ледяной истукан, который просто стал чуть разговорчивее?» «Пошли уж», — сказал Дел, и, дождавшись, пока хакер сдвинется с места, последовал за ним. Глава 30. У хакера было то, что нужно скандинаву, мальчик по имени Раум. Вместе с Раумом, в числе прочих, в плену оказался донор, а донор нужен Делу. «Значит», — размышлял Эр, обнаружив Раума, — «можно столкнуться и с Делом». И потому Эр безропотно следовал за скандинавом и не задавал никаких вопросов. Как они проникнут в головную башню Нидреда, Эр не знал. Однако Химера двигалась к цели так уверенно, что киборг полностью доверился ей. Будь Эр и скандинав простыми людьми, они смертельно устали бы после поездки через заснеженную степь. Но они готовы были ринуться в бой немедленно. К тому же на базе они успели вооружиться. Эр предложил задержаться у информационного терминала, который едва удалось найти на нижних уровнях. Все прочие давно были разрушены или разобраны местными нищими и распроданы по частям выходцам с более высоких уровней мегаполиса. Этот терминал сохранился потому, что находился в непосредственной близости от обиталища банды свирепых городских байкеров. Они хотели было потребовать с двоих незнакомцев плату за пользование терминалом, но быстро отказались от своей затеи, правда, только после того, как эти незнакомцы продемонстрировали силу. Эр использовал фальшивую карту доступа, которую давным-давно изготовил Дидж, и набрал личный код Мартина Ретта. «Ты надеешься, что он тебе ответит?» — фыркнул скандинав, сложив на груди могучие белые руки. «Я надеюсь, что мне ответит Дел», — проговорил Эр, сосредоточенно глядя в замызганный монитор. «Он уже связывался с нами однажды, используя код этого Ретта. Должен связаться и сейчас. Должен», — усмехнулся скандинав. «Должен», — твердо заявил Эр, упрямо ожидая сигнала ответного вызова. Наверняка Дел сейчас находится далеко от любого ноута или терминала, но надежда заставляла Эра жать и жать на кнопку вызова. Байкеры осторожно выглядывали из-за столпа, в сене которого находился терминал и их маленький лагерь, и из своих грязных палаток, размышляя, сколько еще времени стоит дать чужакам, прежде чем все-таки решиться напасть на них. Но вот пикнул сигнал, и Эр ткнул пальцем в иконку поступившего сообщения. На сенсорном экране возникло белое лицо Дела, и Эр улыбнулся с отчаянной радостью и одновременно с грустью. «Дел», — прошептал он пересохшими губами. Потом кашлянул, сглотнул ком в горле и быстро заговорил едва заметно срывающимся голосом. «Дел, где ты сейчас? Ты не должен со мной встречаться», — глухо ответил Криокиборг, и его голос тоже дрогнул. «Подожди», — воскликнул Эр, заметив, как рука Дела потянулась к кнопке отбоя. «Не сбегай от меня». Скандинав слегка сморщил переносицу и, отодвинув Эр от экрана, буркнул: «Поменьше эмоций». Затем он обратился к Делу: «Мне плевать на ваши душевные метания и разборки. Мне нужно выполнить задание. Насколько мне известно, ты собирался идти к Акеру вытаскивать донора. Мне тоже нужно к Акеру. Считаю, что рациональнее для всех было бы объединить силы. Так что, ледышка, уж будь добр сообщить свои координаты». Дел помолчал, опустив глаза и нахмурив брови. Потом быстро вывел на экран свои координаты и быстро, не проронив ни звука, отключился. Эр кинулся к байку, забил координаты в примитивный бортовой компьютер и сразу же газанул. Скандинав вздохнул, вынул карту доступа из терминала и спокойно завел свой байк. Блиссаргон, покачивая бедрами в своей привычной манере, приблизился к барной стойке и тихонько стукнул по ней стаканчиком. Хозяин многострадального мотеля, который совсем недавно попытались ограбить Винный Медведь и в который вся компания имела наглость снова вторгнуться, даже дернулся в сторону. Он едва не выронил смоченную в холодной воде тряпку, которую прижимал к разбитому лицу. Стеклянный глаз от удара вылетел и разбился, так что сейчас казалось, будто хозяин ехидно подмигивает. «Ну-ну», — успокаивающим тоном пробасил Блиссаргон, похлопав его по плечу своей живой рукой, «больше бить не буду, ты же такой паинька». И краткое, еще виски, заикаясь, пролепетал хозяин, услужливо хватаясь за бутылку. «Ммм, ну раз угощаешь», — лучезарно улыбнулся киборг. Хозяин кинулся в который раз выполнять просьбу Блиссаргона, и горлышко бутылки в его мелко трясущихся руках тихонько постукивало по кромке стакана. «Не налегай так на спиртное», — пробурчал подошедший Дидж, положил на прилавок старенький ноут и поблагодарил хозяина. «Что вы, не стоит благодарности», — принялся лебезить тот. «Могу ли чем-нибудь еще быть полезным?» «Можешь», — кивнул Блиссаргон, потягивая виски и игриво отставив мизинец. «Если будешь и дальше вести себя смирно и, по возможности, держать язык за теми зубами, что у тебя еще остались, по части нас, что вы», — истово замотал головой хозяин мотеля, — «никому и никогда, я могила». «Вот и умница», — Блиссаргон чуть нахмурился, не переставая улыбаться. «Папочка рассердится и отшлепает тебя как следует, если ты попытаешься нажаловаться на нас каким-нибудь своим знакомым головорезом.